Раздел земли. Вот имена родов. На севере будет надел у Дана, его граница протянется по Хетлонской дороге до Левохамата и далее до Хацар-Янана, что на границе с Дамаском на севере от Хамата. Все это надел Дана с востока на запад. Надел Асира будет граничить с владениями Дана с востока на запад. Надел Нефалима будет граничить с владениями Асира с востока на запад. Надел Манассии будет граничить с владениями Нефалима с востока на запад. Надел Ефрема будет граничить с владениями Манассии с востока на запад. Надел Рувима будет граничить с владениями Ефрема с востока на запад. Надел Иуды будет граничить с владениями Рувима с востока на запад. На границе с владениями Иуды с востока на запад будет особый участок 25 тысяч локтей в ширину, равный по длине с востока на запад родовому наделу. Посреди него будет святилище. Особый участок для Господа будет 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину. Это будет священный участок для священников. Он будет 25 тысяч локтей в длину на северной стороне, 10 тысяч в ширину на западной, 10 тысяч на восточной и 25 тысяч в длину на южной. Посреди него будет святилище Господа. Надел будет принадлежать посвященным священникам из клана Цадока, которые верно служили мне и не отступили, как левиты, с прочими израильтянами. Он будет принадлежать им, как особая земля из священного надела, великая святыня на границе с участком левитов. Рядом с землей священников левиты получат надел в 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину. Вся его длина будет 25 тысяч локтей, а ширина — 10 тысяч локтей. Они не должны ни продавать его, ни обменивать. Это лучший надел в стране. Он не должен переходить в другие руки, ведь это святыня Господа. Остальная земля — 5 тысяч локтей в ширину и 25 тысяч в длину — будет для обычных нужд города, для домов и для пастбищ. Посреди нее будет город, северная сторона которого будет 4500 локтей, южная сторона 4500 локтей, восточная сторона 4500 локтей и западная сторона 4500 локтей. Городские выпасы будут 250 локтей на севере, 250 на юге, 250 на востоке и 250 на западе. Остаток этого надела, который граничит со священным участком и прилегает к нему по длине, составит 10 тысяч локтей с восточной стороны и 10 тысяч с западной. Тем, что здесь будут производить, будут кормиться работники города. Городские работники, которые станут возделывать его, будут из всех родов Израиля. Участок будет квадратным, по 25 тысяч локтей с каждой стороны. Он будет отделен для особого использования вместе с городским владением. То, что останется с обеих сторон области, составленной священным участком и городским владением, будет принадлежать вождю. Его земля протянется на восток от 25 тысяч локтей священного участка к восточной границе и на запад от 25 тысяч локтей к западной. Обе эти области, равные по длине родовым наделам, будут принадлежать вождю. Посреди них будет священный участок со святилищем дома. Так владения левитов и города будут находиться посреди владений вождя. Владения вождя будут находиться между границами наделов Иуды и Вениамина. Что до прочих родов, то надел Вениамина будет простираться с востока на запад. Надел Симеона будет граничить с владениями Вениамина с востока на запад. Надел Иссахара будет граничить с владениями Симеона с востока на запад. Надел Завулона будет граничить с владениями Иссахара с востока на запад. Надел Гада будет граничить с владениями Завулона с востока на запад. Южная граница надела Гада протянется от Тамара к водам Мереват-Кадеша, а оттуда по руслу речки по границе Египта к Великому морю. Такова земля, где вы должны отмерять наделы во владение родам Израиля, возвещает Владыка Господь. Ворота Иерусалима. Вот выходы из города. На северной стороне, которая 4500 локтей в длину, будет трое ворот: ворота Рувима, Иуды и Левия. Ворота города называются по родам Израиля. На восточной стороне, которая 4500 локтей, будет трое ворот: ворота Иосифа, Вениамина и Дана. На южной стороне, которая 4500 локтей в длину, будет трое ворот: ворота Симеона, Иссахара и Завулона. На западной стороне, которая 4500 локтей, будет трое ворот: ворота Гада, Асира и Нефалима. Общая длина стены — 18 тысяч локтей. Отныне этот город будет назван «Господь там».